Глава 13. «Ты совсем идиот?» Это были первые слова, которые я услышал, очнувшись, и даже хотел возмутиться по поводу несправедливого оскорбления, но неожиданно услышал виноватый мужской голос. Приняв к сведению наличие третьего неизвестного в нашей чудесной компании, я решил, что пока преждевременным будет демонстрировать, что я уже пришел в себя. Лучше полежать с закрытыми глазами и послушать. Вдруг что-нибудь интересное или важное узнаю. «Да я не думал, что он так тихо шагнет. Не ожидал, понимаешь, вот и сработал на инстинктах». Виновато прогудел кто-то таким низким голосом, что я мысленно нарисовал себе громадную фигуру великана, как минимум. «На инстинктах», — передразнила неизвестного Лина. «Он нам нужен, без него ключ не найти. А кто знает, сколько он теперь проваляется?» «Я ж легонечко», — продолжал оправдываться великан. «А то, эх, мог бы и того». «Я бы тогда сама тебя убила», — прошипела Лина, но было слышно, что она уже меньше злится. «Побрызги на него водой! Хотя стой, я сама, а то ты так брызнешь, что он утонет». Капли холодной воды упали на мое лицо, и я решил, что притворяться дальше не имеет смысла. Кто их знает, этих двоих? Что у них припасено для приведения меня в чувство? Как-то не очень хочется проверять, если честно. Поэтому я медленно открыл глаза, чтобы тут же зажмурить их снова. На меня, с виноватым выражением на уродливой морде, смотрел самый настоящий, переродившийся. «Коста, ты в порядке?» Я приоткрыл один глаз и увидел, что рядом с серой физиономией появилась симпатичная мордашка Лины, выражающая искреннее беспокойство. «Что он тут делает?» Я уже сообразил, что конкретно этот переродившийся не собирается меня убивать прямо сейчас, хотя то, что он не воспользовался моим беспомощным положением, было более чем странно. «Живу я тут!» Басом огрызнулся монстр, сердито сверкнув глазами, которые у него были нетипичного для этих тварей чистого зеленого цвета. «И тебя сюда не звал, между прочим». «Это Ларжан», — решила нас познакомить девчонка. «Он охраняет вход в подземелье. Ты не смотри, что он переродившийся. Он хороший». Благоразумно воздержавшись от комментариев, я поднялся на ноги и вдруг согнулся пополам от острой боли, пронзившей грудь слева, там, где сердце. Стало невыносимо трудно дышать. Дыхание перехватило. Перед глазами поплыли желтые и черные круги. «Ты чего?» — испуганно кинулась ко мне Лина. А Ларжан покачал головой и неожиданно пророкотал. «Терпи, ловчий. Это боль не физическая. Это боль от потери. Она гораздо сильнее и дольше не проходит. Ларжан старый, много видел. И таких, как ты, тоже встречал. Тех, у кого вырвали половину сердца». «Это пройдет?» Мне было так плохо, что я готов был услышать что-нибудь ободряющее от кого угодно, даже от странного переродившегося. «Конечно, все проходит». Философски пожал он костлявыми плечами. «Ты не исключение, ловчий. Это сейчас так больно, потому что рана свежа, боль потери не притупилась. Но со временем она зарубцуется, зарастет, растворится в заботах, победах и проигрышах, в боях, в опасностях». «И откуда ты такой умный взялся?» Я криво усмехнулся, понимая, что Ларжан прав. «Скоро мне станет не до переживаний и воспоминаний. Нужно отыскать этот загадочный ключ, понять, что с ним делать, кому отдать или оставить себе. И потом, Катрин же сказала, что если Лавернея будет в безопасности, то я смогу вернуться. Так что у меня нет иного выхода, кроме как примерить на себя роль крепкого орешка». «Ларжан не хотел тебя бить», — продолжила объяснять ситуацию Лина, словно мы с переродившимся были слепо-глухонемыми и не могли разобраться сами. «Так получилось, понимаешь?» «Помолчи, а!» — попросил я, и девчонка извительно фыркнула. «Мы без тебя в состоянии решить свои проблемы». Оставив надувшуюся Лину обижаться дальше, я подошел к переродившемуся, который сидел на камне возле входа, и спокойно смотрел, как я к нему приближаюсь. «Почему ты не нападаешь?» Я присел на соседний камень и внимательно посмотрел на Ларжана. «Разве инстинкт и законы изнанки не велят тебе незамедлительно постараться уничтожить ловчего?» Он помолчал, Потом совсем по-человечески вздохнул, повернулся, и я с каким-то удивившим меня самого безразличием понял, что он не отбрасывает тени. Не то чтобы меня удивил сам факт, эта особенность перерожденных всем известна. Вызывало недоумение то, что молчал мой инстинкт ловчего. И Марио тоже спокойно лежал в ножнах, совершенно не реагируя на присутствие неподалеку порождения изнанки. «А тебе?» Он не отвел взгляда. «Сам удивляюсь», — вдруг честно ответил я. «Хотя если бы еще вчера мне сказали бы, что я буду сидеть на камне и мирно беседовать с перерожденным, я бы ни за что не поверил. Но ведь ты не случайно тут оказался, верно?» «Разумеется», — он усмехнулся, сверкнув длинными клыками. «Неужели ты думаешь, что мне нравится эта вонь?» Пахло действительно отвратительно. Помойкой, тленом, гнилью и мокрой землей. «Тогда почему ты здесь?» Я не слишком рассчитывал на ответ, но Ларжан, помолчав, проговорил. «Ты умный парень, Коста, и не такой зашоренный, как многие ловчие. Да не сверкай ты на меня глазами, сам ведь знаешь, что я прав. Для многих из вас любое порождение той стороны по умолчанию — тварь, которую надо уничтожить. А разве это не так?» Я почему-то понял, что именно ради этого разговора старый, перерожденный и пришел сюда. «Нет, это не так». Он спокойно воспринял мои слова, в очередной раз удивив меня. Я был уверен, что он разозлится и ожидал чего угодно. Только не такого спокойного и слегка печального ответа. «А как? Ведь ты для этого пришел, разве нет? Чтобы поговорить со мной до того, как я спущусь в подземелье». «Не зря мы выбрали тебя», — Ларжан кивнул каким-то своим мыслям. «Ты способен слышать. Ты не бросаешься с оружием на любого отмеченного изнанкой. Выслушай меня, мастер ловчий Коста. Внимательно выслушай. Тебя, наверное, удивил тот факт, что в подземелье тебя отправили осенью». «Откуда ты знаешь?» Я даже не пытался скрыть удивление. «Может, в стылой топе на столбах было объявление о том, куда и когда я собираюсь? Иначе откуда столько осведомленных лиц?» «Знаю». Перерожденный явно не собирался откровенничать. Ему и без того разговор давался непросто, я это прекрасно видел. «Так вот, существует ключ, который открывает врата между мирами, и есть силы, желающие этим ключом завладеть. Но есть и те, кто считает, что он должен оставаться там, где его спрятали. Понимаешь?» «Пока не очень», — честно ответил я. «Про ключ я понял. С его помощью можно как открыть, так и запереть ворота в любой мир. Но почему я?» «Ключ спрятал один из вас, ловчих», — продолжал Ларжан. «Поэтому и взять его может только ловчий, мастер ловчий, а вас осталось очень мало». 11, — зачем-то прошептал я. «Всего 11. И среди этих 11 есть один. Уникальный». Низкий голос Ларжана превратился в едва слышный шепот. «В чем же его уникальность?» Я хотел придать голосу насмешливую интонацию, но вовремя одумался. Разговор был слишком серьезным. «Он — Эспеджо». Слово упало, как камень, не оставив лазеек. Не было необходимости в восклицаниях, вопросах, размахивании руками. «Эспеджо», «Зеркало», «Двойники», «Я». «И на чьей стороне ты?» «Я считаю, что ключ надо найти и запечатать врата на ту сторону», — не раздумывая ответил Ларжан. «Но не все придерживаются такой точки зрения. Поэтому я был здесь, чтобы поговорить и чтобы подстраховать. Когда ты будешь в подземельях, тебе не нужно будет опасаться тех, кто наверху». «Это точно», — невесело хохотнул я. «Там хватит других поводов для беспокойства. Но спасибо. Не думал, что когда-нибудь скажу такое переродившемуся, но факт остается фактом. И, кстати, если уж тебе так много известно, скажи, почему Говард отправил меня сюда до того, как я стал Эспеджо?» «Он знал?» Ларжан воспринял мой вопрос со своей уже привычной мне философской невозмутимостью. «Многие знали. Некоторые пытались тебя остановить, даже подлили тебе в воду зелье забвения. Но судьбу не обманешь. Тебе суждено найти ключ, и ты его найдешь». «Не хочешь пойти вместе со мной?» — вдруг спросил я, мельком изумившись собственным словам. «Не могу», — Ларжан покачал уродливой головой. «Я всего лишь посланец, и я выполнил свою миссию, а твоя только начинается, ловчий Коста». «Зачем мне Лина? Только не говори, что кальмар отправил ее со мной просто так. Я все равно в это не поверю». «Я и не собирался тебе лгать», — он в который раз пожал плечами. «Девочка действительно хороший боец. К тому же она обладает редким даром слышать камни. Возможно, среди ее предков был лепрекон или гном. От них она и взяла эту способность. Под землей она ориентируется лучше любого, кого я видел. А видел я многих. Но она не сможет пройти с тобой до конца. Я не могу назвать причину. Ты сам поймешь, когда наступит время». «Одни сплошные загадки», — невесело усмехнулся я, поднимаясь на ноги. «Но, может, как в старой сказке, дашь мне волшебный клубочек, который выведет меня к нужному месту». «И рад бы», — он тоже встал. «Но нет у меня такого клубочка, не обессудь. Но есть корень непростой. Если вдруг надо тебе будет в лесу спрятаться, просто прикуси его, и на недолгое время станешь невидимым ни для кого. К сожалению, работает он только в лесу, так как плоть от плоти его». С этими словами он протянул мне небольшой, размером с сигарету, кусочек корешка. Я не стал ничего говорить по поводу того, что под землей мне вряд ли встретятся лесные массивы, но обижать Ларжана не хотелось. Поэтому я, поблагодарив, запихнул корешок поглубже в карман. «Ну что, наговорились?» Лина, заметив, что мы встали, подошла ближе. «Не дуйся, детка!» Я ожидал, что она разозлится, но девчонка лишь раздраженно тряхнула головой. «Я готов. Куда идти?» «Да вот сюда», — она кивнула в сторону черного провала. «Спасибо, Ларжан. Должна буду». «Иди уже». Он легонько подтолкнул ее в спину. И Лина от этого дружеского пинка чуть не упала. «Прости, не рассчитал». Раскаяния в его голосе не было ни грамма. Но воспитанница кальмара и не подумала обижаться. Обернувшись, она неожиданно тепло улыбнулась перерожденному и твердо сказала: «Мы вернемся, обещаю». «Буду ждать», — ответил Ларжан и склонил голову. Я глубоко вздохнул, посмотрел туда, где в плотной пелене тумана скрывалось небо, сделал шаг и оказался на пороге подземелий желаний. Что бы меня там ни ждало, у меня есть цель, есть задача. Нужно просто сделать еще один шаг. Конец первой книги. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2023 году. Читал Иван Забелин.